На площади в мгновение ока воцарился ад. Сотни людей разом бросились друг на друга, словно забыв о том, что жизнь каждому из нас дается только один раз. Грузовики разом облепил живой ковер интербригадовцев, вооруженных кто чем. Вдребезги разлетались стекла, десятки рук вытаскивали наружу водителей, и гономаги замерли, словно издыхающее чудовище. В руках новокрымчан замелькали вырванные из рук поселенцев винтовки. По площади раскатились первые выстрелы. Кто-то разжился гранатометом и без долгих колебаний всадил заряд в борт ближайшей БМП. Машину вспучило, словно консервную банку. Моторные решетки сорвало, и изнутри выплеснулся огонь. После таких попаданий из пехотного десанта никто не уцелеет. Ополченцы с Борга были неплохо вооружены, но захвачены врасплох. Вдобавок, они не прошли суровой школы интербригад. Адриана Дарк при всем при том школила своих выучеников жестоко и эффективно. И сейчас это сказалось. БМП могли бы изрешетить толпу на площади в несколько секунд, но вокруг грузовиков уже вспыхнула рукопашная. Вдобавок, безоружные мальчишки и девчонки успели расхватать винтовки убитых поселенцев из первого грузовика. Подожженная БМП пылала ярко и весело. Из башни, само собой, никто не выпрыгнул, и водители остальных пяти машин попытались сдать назад. Вокруг пулеметного дула одной заплясал пламенный венчик. Раздались крики, но буквально в следующий миг прямо под башню, открывшей огонь машины, угодила вторая граната. Бронетехника, считай, беспомощна в ближнем бою. Четыре уцелевших БМП дали газу, бросая своих на произвол судьбы. Одна с разгону врезалась кормой в фасад закрытого магазина, со звоном лопались витрины, срывались и волочились по асфальту стальные жалюзи. Внутри дома тоже что-то с грохотом обрушилось, и БМП застряла. Двигатель ее в отчаянии взвыл раз, другой, но выбраться она так и не смогла. Уцелевшие переселенцы отбивались с отчаянием обреченных. Они наконец-то зарядили винтовки, однако из грузовиков пришлось повыпрыгивать. Кто-то из интербригадовцев подхватил второй гранатомет, и массивный гономаг немедленно вспыхнул. Из-под пылающего брезента с воплями выбрасывались охваченные пламенем человеческие фигуры и тотчас падали скошенные пулями. В двух боевых машинах пехоты стрелки, похоже, сошли с ума. Они принялись заливать свинцом площадь, не отличая своих от чужих. 14,5-миллиметровые пули хлестнули жестким кругом по замершему грузовику. И через задний борт бессильно свесился прошитый на вылет бородач, выпустив из рук загремевшую по брусчатке винтовку. Падали и мои новокрымчане, так что бывшему лейтенанту дивизии «Мертвая голова» Руслану Фатееву пришлось вспомнить, кто он такой. К тому моменту семь гономагов неподвижно застыли на площади. Восьмой горел, брусчатка покрылась телами в серых штормовках и трофейном имперском камуфляже. Страшно кричали раненые, у кого оставалась сила на крик. Здесь, в рукопашной, сошлась ногая человеческая плоть, не защищенная никакой броней, к чему привыкли, скажем, имперские солдаты. И давящий ужас цепился в затылок. Я даже не ожидал, что это настолько страшно, вжиматься в камень мостовой, в то время как обезумевший пулемет дергает стволом вправо-влево, и пули с мерзким звоном высекают искры из неподатливых камней. Метрах в 10 от меня среди тел застыл убитый парень с гранатометами. Рядом раскрытый алюминиевый ящик укладка, где еще оставалось 3 заряда. Пришлось задвинуть страх подальше и ползти, извиваясь от трупа к трупу, пока мои скрюченные пальцы не вцепились в брезентовый ремень оружия. «Отходи!» — гаркнул я, оборачиваясь. «За фонтан! Быстро!» Дальнейший не требовал участия разума. Сколько учебно-боевых зарядов к этому вот нибелунгу я извел на стрельбище. Сколько макетов разлетелось в пыль. Я уже не говорю про тренировки на симуляторах. Палившая по нам БМП дернулась и взорвалась. Заряды у этих чертовых нибелунгов такие, что превращают боевое и десантное отделение машин в форменный филиал огненной преисподней прямо здесь, в нашем мире. Две оставшиеся БМП попытались скрыться, яростно отстреливаясь. Несколько пуль пробили и без того мертвые тела вокруг меня. Но ушла только одна. Я успел послать прощальный подарок. Стрельба стихла. Осталась только залитая кровью площадь и раненые. Все офицеры этой бригады поспешили ретироваться в самом начале заварухи. «Водители есть!» – закричал я. «Таковые нашлись. Гономаги, хоть и помятые, лишившиеся ветровых стекол, попятнанные пулями, завелись. Крепкая имперская работа. Раненых поспешно грузили в кузова. Несколько человек побежали к застрявшей и брошенной БМП, выгребать боекомплект какой можно. А мятежную часть теперь надо срочно выводить из города. Возможно, прорываться с боем. К сожалению, солдаты Дариан и Дарк не безымянны. У всех есть свои номера, известны их родители и родственники. «Слушай сюда!» — крикнул я. «Принимаю командование. Первая задача — вывести раненых в безопасное место и уйти туда самим. Вторая задача — поднять те бригады, что думают так же, как мы. Но для этого надо сперва выбраться отсюда». Никто не спросил меня, по какому праву я тут распоряжаюсь. Над толпой? Впрочем, нет, уже не толпой, строем. Причем строем вооруженных людей взлетело несколько десятков рук. Хватило несколько минут, прежде чем посланцы восставших разбежались в разные стороны. Наша колонна, забитая сверх всяких нормативов, взревела моторами и двинулась прочь из города. Я не строил иллюзий. Нас, конечно, постараются задержать. Однако, чтобы справиться с нами, Дариане требовалось не просто воинские части, а верные воинские части, готовые при том стрелять в своих. Таковыми сейчас могли считаться только ополченческие батальоны. Нам надо было торопиться. Оставлять раненых в Новом Севастополе значит обречь их на пытки и смерть, возможно, в том же самом резервуаре нашей Даши. Их следовало вывести, в пригородах хватало небольших больничек и медицинских пунктов, очень неплохо оборудованных. Против всех моих ожиданий сквозь периметр мы прорвались легко, на блокпосты уже поступил строгий приказ не выпускать мятежников. Однако начальник Новосевастопольского гарнизона допустил непростительную ошибку. Сообщил, что мятежная бригада покусилась на защитников Федерации, прибывших с других планет. И ребятам, что засели за бетонными блоками на выезде из города, этого вполне хватило, чтобы разобраться, что к чему. Мы стали богаче на пяток мотоциклов и легкий дозорный броневик, не говоря уже о полутора десятках вооруженных до зубов наших, новокрымских парней и девчонок, которым тоже не шибко нравилось, что происходит на их планете. Колонна вырвалась на пригородное шоссе, и вскоре машина с ранеными свернула к недалекой больничке. Ждать мы не могли, надо было отступать дальше, в гористую центральную часть острова. Там мы сможем перевести дух, как следует вооружиться, после чего отсюда надо было убираться на другие острова, густо покрывавшие синий простор наших океанов. Когда мы подкатили ко второй больнице, пожилой врач сам выбежал нам навстречу. «Ох, про вас уже все каналы гудят», — сообщил он мне, в то время как раненых заносили внутрь. «Я так и понял, что нас не минуете». «Спасибо, отец», — я пожал ему руку. «Смотрите, скоро Дариана с приснами нагрянет». «Ах, хоть бы и нагрянула! Есть куда ребятишек укрыть». «А вам уходить надо, в порт прорываться. Не в Новосевастопольский, но хоть через Голубое». Голубое – так назывался городок на противоположном крае нашего острова, где тоже имелись порт, многочисленные рыбофермы и тому подобное. «Может, и придется. Спасибо вам еще раз. А сетью вашей воспользоваться вам нельзя ли?» Отец принял мое сообщение о том, что надо готовить прорыв мятежных частей прочь от Нового Севастополя. Эмоций он не высказал, ответ его оказался краток и немногословен. «Все понял, буду действовать». Конечно, колонна ганамагов не иголка в стоге сена. Вертолеты добрались до нас, когда до гор оставалось полчаса ходу. Я не удивился, что Дариана так долго мешкала. Не так-то просто, как видно, оказалось найти пилотов среди борских бородачей. И я не собирался играть со смертью в рулетку. Грузовики затормозили, и ребята с грохотом посыпались в придорожные заросли. И вовремя. С вертолетов ударили ракетами, мигом обратив всю колонну в вереницу жарко пылающего металлолома. Кто-то вскрикнул, падая, кого-то задело осколком, но в целом мы отделались малой кровью. Геликоптеры еще покружились над головами, расстреливая боекомплект. Но сделать уже ничего не могли, бригада рассеялась. Ночь мы встретили уже глубоко в горах. Сейчас мне предстояло самое сложное. Спал боевой азарт, и неизбежно возникли вопросы типа: «Ой, мама, что же мы наделали?» Мы насмерть схватились не с Дарианой Дарк, не со злобными имперскими угнетателями, в существовании которых до недавнего времени верил и я, но с несчастными, которым не повезло родиться на рудичных мирах. Обреченные на рабство имперскими законами, они готовы были на все, чтобы вырваться из своего персонального инферно, и оказались у нас на пути. И теперь мы, с яростью не поделивших пещеру первобытных кланов, рвем друг друга в клочья, хотя у нас у всех один общий враг. Вернее, два, но второй пока приутих, по крайней мере, на нашем участке. Теперь сюда, в горы, требовалось доставить боеприпасы и продовольствие. Как ни кратко будет наше пребывание здесь, на штурм Голубого нельзя идти голодными и с пустыми руками. Мой авторитет и право отдавать приказы никем не оспаривались. Наверное, ребята просто почувствовали. Я знаю, что делать и как делать. Всего из Нового Севастополя вырвалось около 300 бойцов. Мы оставили почти 4 десятка раненых в пригородных госпиталях. И, увы, на привокзальной площади в руках коронеров и патологоанатомов Дарианы Дарк. Еще почти столько же убитых, чьи тела мы вывести уже не могли. Хорошо еще, что успели сорвать с тел опознавательные жетоны. Небольшая фора по времени для родных и близких погибших. Может, кому-то из них она поможет выбраться из мышеловки Севастополя и спастись. А мне требовалось возвращаться. Не было связи, а без нее, сами знаете, как без рук. Предстоял неблизкий путь в наше лесное убежище. Ночь прошла спокойно. Горели яркие звезды восьмого сектора, складываясь в наш собственный зодиак, что наши доморощенные астрологи приспособили для составления гороскопов. Горы на Новом Крыму невысокие, за исключением Сибири, но густо покрыты почти что непроходимыми зарослями, пронизаны паутиной узких и обрывистых долин, по которым сбегают мелкие быстротекучие речки. Здесь мир девственен, и с самого начала освоения планеты на разработке в горном массиве был наложен строгий запрет. После долгих трудов мы все же научились не забывать о чужих ошибках. Выкурить отсюда повстанцев будет очень непросто. Я попытался отыскать ту троицу, Леху, Сергея и Михаила, с которыми не успел закончить разговор. Но, увы, из них до гор не добрался никто. Мишу оставили раненым, а вот от двух других ребят остались только медальоны. На рассвете я простился с повстанцами. Они знали свой маневр, уцелели младшие командиры. Взводные, им не требовалось объяснять, что делать. Я только поразился свирепой решимости интербригадовцев. Они готовы были драться. Но, увы, не совсем с теми, с кем надо. Дариана, конечно же, во всем разберется, горячо вещала стриженная миниатюрная девочка. По-моему, та самая, с которой началась вся эта заваруха. Она, конечно же, не знает, что творят тут эти бородатые, ей не докладывают. А сама она во все вникать не может. Ее поддержали. Но зачем сюда вообще этих понаприсылали? Этих с Борга? Неужто тоже без ее ведома? Не может же Дариана каждого из них проверять, пылко возразила стриженная. И почему они должны в своих шахтах гнить, а мы... Ага, может еще предложишь с ними поменяться? Жестко бросил тот же голос. Может нам перед ними покаяться, повиниться и всем с Нового Крыма на Борг поехать? Поднялся шум. «Да погодите вы, не галдите! Пусть бы себе жили, только нормально, по-человечески, по нашим законам и порядкам, а не по своим. Все же не к себе домой явились. Да и у них же дома и вовсе нет, одни урановые рудники». Дальше я слушать не стал, спорить бессмысленно, а дорога не близкая. И так все началось еще быстрее, чем я полагал. Дариана Дарк получила прекрасный повод санировать мятежную планету, после чего спокойно заселять Новый Крым верными ей по гроб жизни обитателями рудничных миров. И в этих условиях у меня оставался только один способ, хоть как-то, но помешать ее планам, за исключением, конечно, уничтожения самой Дарианы. Я шел через чащобы, забыл об усталости и голоде, на ходу утоляя жажду в чистых лесных ручьях. И с каждым шагом, под постепенно светлеющим небом, во мне все нарастало и нарастало не подозрение, уверенность, то на сей раз госпожа Дарк постарается решить проблему Нового Крыма раз и навсегда. Причем именно тем способом, что я и боялся. Молчаливое присутствие маток, которое я ощущал всем своим существом, со всей возрастающей чувствительностью. Я не сомневался, Дариана совершенно сознательно провоцировала новокрымчан. Мы оказались слишком неподатливы, слишком независимы. Нас следовало убрать. Но так, чтобы остальные планеты Федерации дружно ревели бы вместе с Дарианой «Распни их, распни!» Сколько у нас осталось времени? Сожженный мной биоморф, ему оставалось до трансформы самое меньшее несколько недель, точнее, я пока сказать не мог. Но как много таких пребывает в неприкосновенности? как и много маток, готовится воспарить над просторами Нового Крыма. Когда я добрался до нашего бункера, семья опять бросилась мне на шею, словно вернувшегося с того света. Сестры разрыдались, мать крепилась. В городе бог весть, что делается. Сбиваясь, торопился отец, пока я с волчьим аппетитом закидывал себе обед. Дариана разоружает интербригады. Все, представляешь? На блокпостах только ополчение. Идут аресты. Хватает родню повстанцев, кого уже успели установить. «Не это страшно», — проговорил я с набитым ртом. «Дариана будет поднимать маток. Нам придется связываться с Империей, иначе тут будет одно большое кладбище». Все замерли и побледнели. Я обвел семью взглядом. «Дариана не посмеет. Все-таки тут у нее множество поселенцев», — слабым голосом возразил Георгий. «Кто знает, где кончается ее власть над тучей? Может, она вполне может приказывать ей, кого атаковать, а кого оставить живых», — возразила Света. «Спорить нет смысла. Пап, надо связываться с Михаэлем. Мерзко, но, похоже, только имперский десант может дать нам шансы». «Превратить Новый Крым в поле боя», — вздохнула Лена. «Жалко-то как. Все ведь сожгут, разорят, отравят». «Просить подмогу у нациков?» — тон ей проворчал Георгий. «Да они тут сами новый порядок установят почище Дарианиного. Забыли, на скольких планетах поражение в правах действует и что это означает? Сколько наших на сварк отправится в лучшем случае? А скорее всего никого никуда и не отправят. Здесь на месте шлепнут в ров и известью засыпят». «Хватит!» — папа стукнул кулаком по столу. «Как там у Блока? Жар холодных чисел? Вот и у нас то же самое. Мы сейчас как камень меж жерновами. И никто не знает, разотрет ли нас в порошок, или сами жернова треснут. Я согласен с Русланом. У царя обезьян, Ханумана, есть шанс только если его враги, тигр и лев, сцепятся друг с другом». «Ты цитируешь председателя Мао, дорогой?» — ухмыльнулась мама. «Он был, кстати, не глупым человеком», — в ответ хмыкнул отец. «Во всяком случае, на добрые сотни китайских планет его цитатники до сих пор в ходу, а к его телу на Новом Пекине по-прежнему устраивается паломничество. Рус, объяснишь, как связаться с твоим каптенармусом?» Братья и сестры мрачно молчали, пока мы не отправили сообщение, а я, не давая себе лишнего часа отдыха, двинулся в обратный путь. Повстанцам и мне предстояло брать штурмом Голубое.